«Подождите!» — взмолился вдруг Рубас. «Я не все понимаю. Мне попроще, поконкретнее. Так ты говоришь, демон Жалын — это Курбан?» — Сухмед кивнул. «Скорее всего, да». «И он был занят Каписом, чтобы устроить тут колокол времени?» — спросил Лотар. «Да». «Хорошо», — сказал Рубас. Но тут же смутился. Вернее, ничего хорошего. «В чем выражается способность Жалына предвидеть события и поступки отдельных людей? И как он может передавать часть своей силы людям?» — продолжал расспрашивать Лотар. «О, возможности, которые открывает эта магия, огромны. Например, он может позволить некоторым людям двигаться быстрее других. Правда, от этого они быстрее стареют. Ручьям и рекам он придаст возможность течь со скоростью света звезд. Камням разрешает меняться и даже самостоятельно передвигаться по поверхности. Камни — это очень интересно, Сухмед, особенно в этом городе. Но куда он сейчас подевался?» «Это просто. Время дает возможность сворачивать пространство таким образом, что в шкатулке может поместиться мир, а в огромном поле будет мало места для единственной сосновой иголочки. Это называется карманами ничего. В одном из таких карманов он сейчас и скрылся. Вероятно, карман был у него подготовлен заранее, потому что создавать вход в него – очень сложная, кропотливая и долгая работа, которая у самого искусного времяводителя займет не один день. Это по нашему исчислению. Сколько в действительности, я не хочу даже предполагать». Лотар вздохнул и перевел взгляд на Шува. Тот смотрел на восточника с восхищением, словно он рассказывал трактирщику самые прекрасные истории на свете. Лотар поправил налобную пластину и подумал, что хорошо бы выпить разбавленного сидра, но гонять Шува вниз не стал. «Так, а насколько все-таки он может предвидеть наши поступки?» «Ну...» — Сухмед надул щеки и задумчиво потрогал свой ошейник. «На самом деле не совсем предвидеть. Правильно определить комбинацию событий вокруг отдельного человека не менее трудно, чем выиграть у него в шахматы. Хотя, несомненно, он пытался это сделать, иначе и быть не может. Но, скорее всего, чаще промахивался, чем попадал, пытаясь угадать наши действия. Если ты позволишь, и если у нас будет время, мы позже проанализируем наши ходы с этой точки зрения». Философские рассуждения Сухмета могли показаться полезными, но сейчас настала пора переходить к действиям. «Будет время, мы непременно этим займемся. Сейчас важнее вот что. Где он может появиться? Где он вынырнет из своего кармана ничего?» «Лишь там, где спрятался, то есть здесь. Значит, если его подождать, бесполезно, господин. Он может выйти из кармана через столько времени, что даже окрестные горы успеют обратиться в плоские равнины, а потом легко вернется в этот мир через другой карман, но уже в другом, более безопасном для него месте. Так что...» «Так что, он, значит, неуловим?» Рубас осторожно звякнул мечом, привлекая к себе внимание. «И все-таки я не понимаю, если он такой всемогущий, почему он не может вернуться на несколько шагов или часов, или шагов назад и упредить некоторые наши шаги?» «Может, но делать этого он не станет, потому что существует вариативность и необратимость произошедшего. А это совсем разные вещи», — Сухмед улыбнулся. «Не расстраивайся, Рубас. Не ты один этого не понимаешь. Даже высоколобые философы не постигли эту проблему. Кроме того, по некоторым законам это ему невыгодно. Он наложит на одни свои действия другие действия, а это... В общем, это опасно настолько, что мы окажемся для него уже и не главными врагами». Лотар проверил портупею. Все, что можно было узнать, они, похоже, узнали. Нужно было двигаться дальше. Напоследок Лотар все-таки спросил. «А он мог бы вывести нас на главного заговорщика?» «Да без сомнения. Роли всех людей он должен знать наизусть, иначе не сумеет предвидеть даже ближайшую собачью свадьбу на соседнем дворе». «Тогда он неуловим», — вздохнул Рубас. «Да, он очень сильный демон, Рубас, но не всемогущий и вполне уловим, но только в том случае, если нам удастся отсечь его от подготовленных путей отхода». «Ясно. Жаль, ты не вспомнил об этом, когда мы набрели на край колокола времени». Лотар вдруг подошел к окну и одним движением распахнул его. Где-то далеко на стенах истошно орали. «Тревога!» «Наконец-то!» — пробормотал Рубас, направляясь к лестнице вниз. «Явились, голубчики! Что же, милости просим!» Глава 25. Они вылетели на улицу, как стая летучих мышей. Осмотрелись. Пока все было спокойно, но за этим спокойствием чувствовалось напряжение, от которого хотелось избавиться любой ценой, даже ценой безумной, разрушительной ярости. «Вот этого, — решил Лотар, — делать нельзя ни в коем случае. Они могут превратиться в обыкновенных рубак, а им надлежит думать. Ошибаться уже сейчас нельзя». Они пошли по улицам, их шаги звучали громко, как все теперь тут звучало, и потому сохранять трезвую голову стало труднее. Лотар попробовал идти медленнее и настроиться на волну человеческих переживаний, веером поднимающихся над Мирамом. Это было нелегко, но он знал, что должен это сделать. Жуть, от которой сжималось сердце и скручивало в тугой узел живот, страх, удушливый, как кошмарный сон, кислый запах застарелой ненависти, накопившийся тут в невероятном количестве, и скрытые, но очень значительные волны подавленной боли прокатывались над городом, как ветер прокатывается над ковыльной степью. Все это настолько сгустило воздух, что стало тяжело дышать, не то что двигаться. К тому же все явственнее становился шепот, тот самый, к которому они должны были приготовиться. Рубас оборвал себя Лотар и повернулся к Сухмету. «Сухмет, может, пора затыкать уши твоим наговоренным воском?» «Если только Миранцу», — пробормотал Сухмет, думая о чем-то своем. «Ну уж нет», — со свирепой радостью отозвался Рубас. «Сейчас, когда я знаю, что это такое, оно меня только вдохновляет, а не останавливает». Лотар посмотрел на Сухмета, и тот кивнул. «Да». Даже их Рубас стал привыкать к этому звуку. И скоро, если не остановить негодяев, тут не останется ни одного незараженного всеобщим безумием человека. Если позволить им победить, а ведь они победят, если Лотар не поймет того, что должен понять. Они вышли к трем высоким зданиям. Это была ратуша, местная морская биржа и еще какой-то дом. На мостовой перед ними и на крышах Лотар увидел застывших в напряженном ожидании стражников. Тут все было в порядке. Вот разве что от стражников было бы гораздо больше пользы на стенах. Где же стоял этот гонг, откуда звучал этот шепот? Лотар вдруг представил себе три или четыре десятка рядов ухоженных мирамских домов, которые отделяли его от ворот, где собаки, судя по звукам, уже начали рвать контрфорсы. Он слышал тяжелые удары каменных глыб о камень, грохот сокрушаемой кладки, отчаянные вопли людей. «Стойте! Мы не то делаем!» — сказал он и замер на месте. —